Глава 25. Фиаско. За помощью в поисках Любы я отправился в паспортный стол, где и поведал заведующий душещипательную историю о том, как на учебе я познакомился с девушкой, приехавшей к родственникам на каникулы, как подружился с ней и как внезапно мы тогда расстались из-за того, что мне пришлось вернуться на родину. Потом я якобы не мог вырваться к ней, ведь события в Эфиопии имели поистине ужасающие последствия. А я так хочу снова встретиться и, скорее всего, жениться на ней. Эта еще не закаленная душещипательными сериалами женщина едва не расплакалась, слушая мое эмоциональное повествование, и чуть ли не за руку отвела меня к ведущему специалисту. Я вошел и сразу же наткнулся взглядом на небольшого роста человечка явно семитской наружности. Мне вдруг стало смешно. Вот в какую контору в Советском Союзе не войди, везде найдешь лучших наших друзей, что первыми побегут на Запад. Впрочем, мне какая разница. Зато у этих товарищей можно очень многое узнать, и узнать достаточно быстро. «Михаил Львович, окажите помощь человеку», — обратилась к нему моя спасительница. «Он сам объяснит, что ему нужно». С первого взгляда я понял, мы поладим. Весь внешний вид паспортиста буквально кричал о том, как он мечтает разбогатеть и вырваться из этого унылого круга. Да это прямо было написано на его лице. «Но таким мы ему поможем. Мне нужно найти одну женщину, которая проживала на улице Сакко и Ванцетти. Фамилию знаете?» — с интересом глянул на меня Михаил. «Знаю. Любовь Владимировна Неясыть. Ну хорошо, я поищу». «Поищи, Миша, очень человеку надо», — сказал заведующая и ушла. «Интересующую вас женщину, вернее, информацию о ней, смогу найти примерно через неделю. Мне надо намного быстрее». «Что я могу сделать?» — вздохнул Миша. «Очень много работы». «Можно сделать все, если сильно захотеть, а работа не волк, в лес не убежит», — усмехнулся я. «Надеюсь, это вам поможет». На его стол легла 50-рублевая купюра. Михаил опустил ресницы, гася алчный огонь, появившийся в его глазах. «Через 3 дня будет готово». «Мне нужно завтра». Я небрежно положил на стол 10-долларовую купюру. Зеленая бумажка с нарисованным на ней Гамильтоном сразу же притянула его взор. Глаза у Миши все-таки загорелись. Словно не веря им, он взял купюру и, тщательно обсмотрев со всех сторон, понял, что деньги перед ним самодельные, а не подделка. Миша тут же сунул 10 долларов в карман. «Приходите завтра, к 12, все будет готово». «Хорошо, я приду. Только мне нужны самые точные сведения. Лишь в этом случае вы можете рассчитывать на премию». «Постараюсь». «Постарайтесь, любезный, постарайтесь». И я ушел. Выпроводив посетителя, чтобы не мозолил глаза, Михаил Львович просто направился к громоздкому огнеупорному шкафу, в котором хранилась картотека. Дело-то на 5 копеек, а награда на рубль. Деньги его душу грели, как зимою батарея. Вот уже и первый задел есть. Сумма, конечно, невелика, но на безрыбье и рак, как говорится, рыба. Теперь нужно сделать порученное ему дело. Он довольно скоро нашел нужный негру адресат и внезапно усмотрелся в фотографию на учетной карточке. Да, девушка, хотя скорее уже женщина, действительно проживала на улице Сакко и Ванцетти по адресу дом 17/19, квартира 55. Жила ли она там сейчас, он точно не знал, но, вероятнее всего, да. Если бы куда-то уехала, то должна была выписаться. С этим у них все строго. Проблема решена, так что Мише осталось получить награду. На следующий день, ровно в 12, в дверь его кабинета постучали, и в него тут же вошел давишний негр, фамилию которого Михаил забыл спросить. «Да и какая разница, какая у него фамилия?» «Я нашел предмет ваших поисков, важно, что он собственноручно перелопатил весь архив», — проговорил Миша. «Вот, посмотрите, это она?» «Да», — кивнул я, увидел знакомое до боли лицо. «Она проживает по адресу улица Сакко и Ванцетти, дом 17/19, квартира 55». «Ты молодец, Михаил, держи награду», — я положил перед ним 5-долларовую купюру. Михаил с благодарностью схватил зеленую бумажку, вновь повертел ее, убеждаясь, что на ней нарисованы масонские символы, и тут же ее спрятал в карман, смяв решительное лицо Авраама Линкольна. «Благодарю вас». «Ты славно поработал», — произнес я. «Если информация окажется правдивой, я мог бы предложить тебе более важную и, разумеется, лучше оплачиваемую работу. Ведь ты же хочешь переселиться в Израиль и найти себя там?» «Нет! Да с чего вы взяли? Мне не интересен Израиль», — испугался Миша, искренне недоумевая. «Слушай, Миш», — я приблизился к его лицу, буквально прожигая взглядом. «Я же вижу тебя насквозь. Ты мечтаешь стать богатым. А когда ты станешь богатым, тебе будут давать все девушки, о которых пока ты можешь лишь мечтать. Сейчас же ты никому не интересен, так ведь?» Миша судорожно сглотнул. «А твоя матушка подсовывает тебе исключительно унылых и некрасивых баб, да и в большинстве своем все они старше тебя, да? Вне всякого сомнения, все твои потенциальные невесты из хороших еврейских семей, по крайней мере, по словам твоей матушки. Но их с каждым годом становится все меньше и меньше, многие уже уехали на свою историческую родину. А вот для русских девушек ты мало привлекателен, больно некрасив, тебе ведь лет 23-25». «С чего вы взяли?» — насупился Миша. «Вы меня унижаете. Я уже жалею, что помог вам». «Правда, всегда глаза колет», — усмехнулся я. «Ну да ничего, Миша. С деньгами, что я дам возможность тебе заработать, ты разом решишь все свои проблемы. И девки тебе начнут давать напропалую. Ведь ты и квартиру сможешь себе купить кооперативную, и машину новую. Ты все сможешь, богач. У тебя какое образование?» «Саратовский государственный университет экономист». «А почему тут работаешь, а не в банке?» Миша Измайлов скривился. «В сберкассе неинтересно, а больше никуда не взяли. А я еще на филологические курсы ходил, вот сюда тетка и пристроила. Сам не понял, почему он все выложил постороннему негру, как на духу. Здесь и лучше, да и спокойнее». «Конечно», — ухмылся я, — «среди баб один прораб. Вокруг одни тетки толстозады и матроны семейств заботятся, наверное, тебе подкармливают, а? Но будь у тебя деньги, ты был бы волен сам выбирать, кого и в какой ресторан повезти. Не все девушки брезгливые». Миша покраснел. У него в голове зародилось острое желание смачно харкнуть прямо в ненавистную черную рожу, чтобы разом показать все свое отношение к подобного рода издевательствам. Но воспитанный в интеллигентской семье, он не мог себе этого позволить. Да и по роже тоже не хотелось получить. Он какой негр, здоровый. «Да ладно тебе обижаться, Миха. Сделаешь себе модную прическу, купишь дорогой прикид, уши вон подрежешь у хирурга, чтоб не так оттопыривались, и вперед на девок. Смотри, вот $100». И бумажка, свернутая вдвое, свободно легла на стол. «Хочешь ее получить?» Глаза негра при этом вдруг вспыхнули, словно у дьявола, каким его себе и представлял несчастный паспортист. «Это искуситель», — мелькнуло на миг в голове у Миши, но гормоны оказались сильнее воспитания. «И что надо сделать?» — вырвалось у Миши. «Мне нужен паспорт», — спокойно проговорил я и пояснил. «Советский паспорт на мое имя». «Вы с ума сошли?» — возмутился паспортист. «Нет, я на такое не пойду. Это же должностное преступление, это тюрьма. Нет, это невозможно». «Не суетись. Смотри, к одной бумажке идет вторая, третья, четвертая». Я внимательно смотрел на лицо Миши. Вот ведь как поразительно быстро некоторых успокаивает сам вид денег. Вроде бы обычные бумажки. Да, красивые, плотные, но бумажки. А сколько в них смысла? Какое умиротворяющее воздействие оказывают на людей? И пятое. $500 — это огромные деньги, Миша. Огромные, — повторил я, придвигая деньги к нему поближе. И они твои. Он нервно сглотнул и, как загипнотизированный, уставился на купюры, сверляя их своим взглядом. «Не хочешь, как хочешь», — так и не дождавшись какого-то вразумительного ответа, я сгреб баксы и сунул их обратно в карман. «На нет, как говорится, и суда нет». Перед глазами Михаила промелькнула давешняя блондинка, изгибаясь в самых невероятных и соблазнительных позах. «Огори оно все синим пламенем», — родился у него в душе крик, но наружу вырвался лишь тихий, невразумительный писк полузадушенной мыши. «Зачем вам паспорт?» — глухо спросил он. Уже все равно на негра похожи, а не на европейца. Но вдруг я хочу русским негром быть, а не эфиопским? Что, нельзя? Можно, но трудно. Я никогда не занимался этим. Все мы когда-нибудь и что-нибудь делаем в первый раз, глубокомысленно заметил я. Подумай еще, а я зайду на неделе. Может быть, через день или два, а может, через три. Короче, как карта ляжет. А пока бывай, Миша. Измайлов тупо смотрел на закрывшуюся за негром дверь и переваривал информацию. Уж чего-чего, а такого он никак не ожидал. $500. Целых $500. А если... Сам документ украсть не проблема, думал Михаил. Проблема все оформить и поставить печать, которая хранится у начальницы. И вообще лучше всего провернуть это через какой-нибудь другой паспортный стол. Да, проблема, но Миша не привык сдаваться. Надо думать, надо думать. Его лицо раскраснелось, кровь прилила к голове, так что зашедшая сотрудница удивилась. «Михаил, а ты почему такой красный, не жарко вроде?» «Голова что-то разболелась, Марья Ивановна. Пойду на свежий воздух выйду». «Сходи, покури», — кивнула она. «Хотя ты ж у нас не куришь, но все равно пойди проветрись». Выйдя на улицу, он постоял там минут 10 и вернулся. Михаил не хотел принимать предложение странного негра, потому как очень боялся. Однако его мозг сам собой уже подыскивал варианты решения этого вопроса. «Странно устроена голова. Ты хочешь одного, а она думает о другом». Впрочем, в некоторых случаях решение принимает совсем не голова, а кое-что гораздо ниже. И хорошо, если это сердце. В общем, сам того не желая, паспортист принялся выискивать возможность выкрасть бланк документа, чтобы сделать нужный паспорт. А печать? А что печать? Как только он получит деньги, то сразу уволится. А может и не сразу, но следы скроет. Все равно сейчас такой пофигизм пошел, что паспортный стол никому не интересен стал. Благословенные наступили времена. Наполненный радостным ожиданием, я буквально летел к нужному дому, чтобы увидеть наконец свою любимую и сделать ей предложение руки и сердца. Но, может быть, не сразу, а через пару ночей, но сделать обязательно. Идти пришлось не очень далеко, и вскоре я уже стоял у подъезда. Перед тем, как войти, я осмотрел себя. Оделся я лучше, надеясь произвести впечатление на родителей Любы, а заодно и к костюму заново приспособиться. А то привык ходить в майке до шортах, отвыкать пора. С замиранием сердца вошел в подъезд и поднялся на 5-й этаж. Постоял немного, глядя на обитую дерматином дверь, и изо всех сил нажал на кнопку звонка. Затерелинькал звонок, и наступила тишина. Никто не спешил распахнуть мне не то что объятия, но даже дверь. Зря я все же днем явился, наверное, Люба еще на работе. Но рука сама вдруг повторно нажала на кнопку звонка. «Слышу, слышу!» — послышался из дня квартиры женский голос и раздались шаркающие шаги. Дверь открылась, явив мне пожилую женщину в цветастом халате. Увидев меня, она застыла в глубочайшем удивлении. «А вы к кому?» «Любовь Владимировна Неясыть здесь проживает». «Здесь? Но ее сейчас нет дома». «А где она? На работе?» «Она уехала в командировку». «Куда?» — спросил я, пребывая в полной растерянности. «В Таджикистане землетрясение произошло. Пришла разнарядка отправить несколько врачей на помощь. Вот она и попала туда. А вы кто?» «И давно она уехала?» — мрачно спросил я, пускай пока ответ на ее вопрос. «Да уж недели две как». «Понятно. Я ее коллега по работе в Эфиопии, врач-хирург. Вот приехал с ней повидаться и передать ей слова благодарности от людей, которых она спасла». «Ой, да что же вы стоите тогда на пороге? Проходите в комнату, не стесняйтесь», — засветилась женщина, сплеснув руками. Я пожал плечами. Уж чем-чем, но стеснением я совершенно не страдал. Кивнув, я вошел в квартиру, получил на ноги старые тапочки и прошел вслед за хозяйкой на маленькую тесную кухоньку. На плите стоял чайник. Женщина схватила коробок спичек, энергично потрясла его и, выудив оттуда спичку, тоже зажгла под чайником огонь. «Фу!» — дунула она спичку и обернулась, завалив меня вопросами. «А вы давно ее знаете? И как она вам? Много ли людей спасла?» «Полгода. Замечательная. Очень много». «Ой, как хорошо. Люба всегда была отзывчивой девочкой и обо всех заботилась. Она настоящий врач, если бы не...» То женщина осеклась и переключила разговор на другое. «Да-да», — несколько не в попад произнес я. Я вполуха слушал болтовню матери Любы Неясыть, отвечая мимоходом, и напряженно раздумывал над тем, что же мне теперь делать. Таджикистан — это совсем не то место, где стоит жить красивым молодым женщинам. Я помнил еще рассказы родителей, да и газеты читал. То, что там творили в 90-е годы Вовчики и Юрчики, страшнее любого триллера. Значит, надо ехать. Выбрав момент, я вклинился в монолог матери Любы. Она хоть адрес-то оставила? «Ой, я буквально на днях письмо от нее получила», — женщина вспорхнула с табуретки и бодро метнулась в комнату, разговаривая сама с собой. «Да где же оно? Вот нашла. Тут и адрес ее указан». «А можно мне его переписать?» «Да, конечно. Держите ручку и тетрадку». Я принял из ее рук тонкую школьную тетрадь в линеечку, вырвал лист и, взяв шариковую ручку, переписал адрес. Ручка обильно пачкала пастой бумагу, но на этот раз я решил не рисковать и переписать адрес. Спасибо за чай. Мне пора. Жаль, что вы с ней не встретились. Она у меня такая хорошая. Вы ей напишите? Не беспокойтесь, я напишу. Спасибо за адрес. Это вам спасибо, что пришли. Можно я для нее подарок оставлю? Вынул из сумки красивые швейцарские часы, я протянул их женщине. Явная дороговизна часов не бросалась в глаза, на нее скромно намекала лишь клеймо изготовителя. «Передам, передам», с любопытством вертя в руках часы и рассмотрев их, пообещала Любина мать. «А вот это вам!» Я вручил ей духи, которые купил уже здесь, в Союзе, в магазине «Березка». Бегать и искать что-либо в Анкаре мне было некогда. «Ой, спасибо!» — расплылась в улыбке добрая женщина. «Не за что!» — вернул я ей улыбку. «Правда, моя была грустной. До свидания!»